Оправдание агрессора. Выдержка из приложения номер 1 к докладу номер 364 от 21 июня 1939 года из посольства в Брюсселе. Встреча в Брюсселе с главой миссии. Примечание мемуариста. Имя главы миссии опять всюду намеренно вычеркнуто послом. Будем называть его мистер Икс. Судя по заявлениям, опять фашист какой-то. Продолжаем. На мой вопрос относительно его взглядов на вероятность европейской войны этим летом, мистер Икс заявил, что он полагает, такая война была бы крайне маловероятна, если бы Россию удалось удержать вне соглашения с Англией и Францией. Но что заключение союза трех держав между Россией, Францией и Великобританией почти наверняка ускорило бы войну. Его рассуждения на этот счет, или вернее рассуждения, которые он мне предложил, состояли в том, что Россия всегда будет придерживаться политики ускорения кризисов, от которых она сама будет стремиться держаться в стороне. Этот способ рассуждения, наряду с другими мнениями, изложенными мистером Икс, убедил меня, что тоталитарные государства страшатся прежде всего включения русской мощи в единый фронт борьбы с тоталитарной идеологией завоевания. Мистер Икс был почти наивен, позволив мне увидеть острые опасения его страны в отношении России и раскрыв очень глубоко лелеемую надежду его правительства, что влияние Москвы не будет использовано для укрепления демократической стены. Он также спросил мое мнение о силе России при нынешнем правительстве, и я ответил, что военная и экономическая мощь России при нынешнем коммунистическом строе или при любой другой измененной форме будет в любом случае огромной. В заключение могу сказать, что главное впечатление, полученное мною от мистера Икс, подтверждение убежденности, что его страна работает в полном согласии и, возможно, даже в формальном союзе с заявленной политикой и очевидными интересами Германии и Италии. Дневник, Нью-Йорк, 17 июля 1939. Когда сегодня Квин Мэри причалила, к моей великой радости я обнаружил на пристани Марджери с девочками. Все мы обедали в бельгийском павильоне на ярмарке. Уехал полуночным поездом в Вашингтон, чтобы немедленно доложить президенту и секретарю. По распоряжению Государственного департамента я вернулся в Соединенные Штаты для совещаний. Примечание мемуариста. Речь о масштабнейшей всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Ее посетило более 45 миллионов человек. Советский Союз был представлен величественным павильоном. На высокой стеле гигантская статуя рабочего, держащего в руке горящую звезду. Работа выдающегося скульптора Вячеслава Андреева и архитектора Бориса Иофана. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 18 июля 1939. Обедал с президентом в 12:30 пополудни. Он спросил меня, в частности, о причинах уверенности, с которой я предсказал, что война близка и неизбежна из-за агрессии Гитлера. Она начнется либо до дня рождения Гинденбурга в августе, либо до партийного митинга в Нюрнберге в сентябре. Примечание мемуариста. А ведь посол прав. Вторая мировая официально начинается 1 сентября. И американские президенты пальцем о палец не ударят, чтобы предотвратить эту войну. Продолжаем. Я подробно изложил ему информацию, полученную непосредственно от бельгийцев, имевших промышленные предприятия в Германии и контакты с лидерами нацистской партии, а также заявления, полученные мною от американских бизнесменов, имеющих интересы в Германии, которых я видел всего неделю назад в Бельгии, которые также непосредственно знали от нацистских лидеров, что затевается. Этих людей он тоже знал лично. Это были люди в высшей степени здравого и твердого суждения. Я обрисовал ему эти и многие другие конкретные заявления. Некоторые прямо от высокопоставленных нацистских дипломатических чиновников. Он был особенно впечатлен тем, что я рассказал ему о высказываниях моих дипломатических коллег в Брюсселе, которые молились о поправке к закону о нейтралитете, полагая, что это, возможно, сдержит Гитлера и, по крайней мере, отсрочит войну. Эти заявления не вызвали у него удивления. Это лишь подтверждало его глубокий пессимизм. Он сказал, что мой отчет просто подтверждает его другую информацию. Я спросил, могу ли я чем-нибудь помочь в связи с законом о нейтралитете. Он сказал, что некоторую пользу могли бы принести мои встречи с некоторыми лидерами Сената. Он спросил меня о переговорах России с Англией и Францией. Я откровенно признался, что меня это очень беспокоит. Среди дипломатического корпуса в Брюсселе ходили разговоры, что Гитлер прилагает все усилия, чтобы оттолкнуть Сталина от западных держав. Один высокопоставленный и очень важный человек в Европе рассказал мне, что Гитлер и Риббентроп были уверены, что они смогут оторвать Сталина от Англии и Франции. Президент попросил посла Уманского, когда тот уезжал в Москву, передать Сталину, что если его правительство присоединится к Гитлеру, то так же верно, как ночь следует за днем, как только Гитлер завоюет Францию, он повернется против России. Тогда настанет очередь Советского Союза. Он сказал мне также передать эти слова Сталину и Молотову, если я смогу. Он обсуждал результаты возможного гитлеровского блицкрига, его влияние на мир и, в частности, на Соединенные Штаты. Он не питал иллюзий относительно огромной механизированной мощи германской армии. Сразу после обеда я отправился в Капитолий и побеседовал в кабинете полковника Хелси со своими старыми друзьями Албаном Баркли, Джимом Бирнсом, Кеем Питманом, Бертом Уиллером, Джо Гаффи, Клодом Пеппером и другими. Сенатор Питман, председатель комитета по международным отношениям Сената, попросил меня прийти на следующий день, чтобы поговорить с членами его комитета. Дневник, Вашингтон, 19 июля 1939. Вчера вечером состоялась конференция между партийными лидерами обеих сторон, президентом и госсекретарем Халлом, на которой обсуждалась возможность принятия поправки к закону о нейтралитете. По сообщениям печати, президент предупредил их о непосредственной угрозе войны этим летом и призвал принять закон о нейтралитете для того, чтобы сделать войну менее вероятной. Сенатор Бора на конференции заявил президенту, что у него есть свои источники информации в Европе и нет никакой опасности начала войны этим летом. Президент ответил, что сенатору придется взять эту ответственность на себя. Республиканские лидеры очень уверены, что Гитлер не нападет и что нет никакой необходимости спешить в связи с законом о нейтралитете. Поэтому было решено, что закон не следует принимать до некоторых пор, и Конгресс должен сделать перерыв, не приняв никаких мер. Тем не менее, я отправился в кабинет Кея Питмана, чтобы пообедать с членами Сенатского комитета по международным отношениям. Они засыпали меня вопросами как о европейской ситуации, так и о России. Я изложил им ситуацию так, как я ее себе представлял. Сенатор Джордж и сенатор Джилет были достаточно любезны, чтобы выразить сожаление, что не получили этой информации до вчерашней встречи. Сенатор Питман заявил, что если бы мое заявление было сделано перед полным составом комитета 2 неделями ранее, по его мнению, закон о нейтралитете был бы принят. Конечно, факты ошеломляют. Исполнительное заседание Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Дневник, Вашингтон, 27 июля 1939. Сол Блум, очень способный и эффективный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, попросил меня выступить перед его комитетом в то время, когда сенатор Питман, председатель Комитета по международным отношениям Сената, договорится о встрече с некоторыми членами его комитета. Несмотря на то, что поправка к законопроекту о нейтралитете была отклонена, я все же был рад обсудить с Комитетом Палаты представителей ситуацию в России и Европе. Присутствовали председатель Сол Блум, республиканец Лютер Джонсон из Техаса, Джон Ки из Западной Вирджинии, Джеймс Ричардс из Южной Каролины, Эд Айзек из Калифорнии, Роберт Аллен из Пенсильвании, Пит Джармен из Алабамы, Лоренс Арнольд из Иллинойса, Берджин из Северной Каролины, Джордж Холден Тикхэм из Массачусетса, Брюс Бартон из Нью-Йорка, Роберт Чипперфилд из Иллинойса, Роберт Корбетт из Пенсильвании, Джон Ворис из Огайо и Эндрю Шифлер из Западной Вирджинии. Члены комитета были внимательны во всех отношениях. Дискуссия проходила на высоком уровне, без каких-либо признаков партийности. Мы все были за пределами 12-мильной зоны, там, где партийность должна была полностью исчезнуть. Примечание мемуариста. По всей видимости, посол имеет в виду 12-мильную нейтральную зону вокруг морских границ. То есть речь шла о настолько внешних для Америки делах, что разница между республиканцами и демократами в отношении к ним не имела значения. Продолжаем. Я затронул следующие темы. Промышленная и военная мощь России, которая, как обычно, была воспринята с некоторым удивлением и даже недоверием, что я вполне могу понять, пока каждый не увидит ее собственными глазами. Усилия, предпринимаемые Гитлером, чтобы оттолкнуть Сталина от Англии и Франции, и дипломатическая битва, происходившая тогда в Москве. Неизбежность войны в Европе этим летом, отчаянное военное положение, в котором находилась Франция и Англия, и угроза, которая грозила нам, если они падут. Топографические карты, которые я привез с собой, выпущенные лондонскими газетами, наглядно демонстрировали военную слабость демократий. Я приводил множество цитат из таких книг, как «Гитлер над Европой», «Гитлер над Россией» Эрнста Генри, «Военная мощь держав» Макса Варнера, «Война против Запада» Аурела Кольнаи и «Германия и молниеносная война» Фрица Штернберга. Все они явно указывали не только на военную угрозу нацистов, но и на ужасающие цели, которые нацисты открыто провозгласили против остальных народов Земли. Я также изложил причины, которые, несомненно, подталкивали Гитлера к войне, как наилучший выход для него в соответствии с линией моего доклада департаменту. Информацию, переданную мной президенту и государственному секретарю, на которой я основывал свои убеждения, что Гитлер объявит войну Польше либо до 28 августа, день рождения Гинденбурга, либо до 8 сентября, Нюрнбергский съезд партии, я представил очень откровенно и полно. Я заявил, что делаю это по прямому указанию президента, как это и было в действительности.